Часть разговора была посвящена отношению фельдкурата к женщинам и к картам. Сидели долго. Вечер застал Швейка за приятельской беседой с фельдкуратом. К ночи отношения, однако, изменились. Фельдкурат вернулся к своему вчерашнему состоянию, перепутал Швейка с кем-то другим и говорил ему: «Только не уходите, не уходите, я прошу вас. Помните того рыжего юнкера из интенданства, помните?» Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока Швейк не сказал фельдкурату: «Хватит! Теперь в постель и дрыхни, понял?» «Лезу, лезу, милый мой, лезу! Как не полезть!» — бормотал фельдкурат. «А помнишь, как мы вместе учились? В 5-м классе я за тебя писал работы по греческому, помнишь? У нас ведь вилла в Збраславе, туда можно проехать пароходом по Волтаве. Знаете, что такое Волтава?» Швейк заставил его снять ботинки, не раздеться. Фельдкурат подчинился, обратившись со словом протеста к невидимым слушателям. «Видите, господа!» — жаловался он Шкафу и Фикусу. «Как со мной обращаются мои родственники! Не признаю никаких родственников!» Вдруг решительно заявил он, укладываясь в постель. «Восстань против меня, земля и небо! Я и тогда отрекусь от них!» И в комнате раздался храп фельдкурата. К этому же периоду относится и визит Швейка на свою квартиру, к своей старой служанке, пани Мюллеровой. Швейк застал дома двоюродную сестру пани Мюллеровой, которая с плачем сообщила ему, что пани Мюллерова была арестована в тот же вечер, когда отвезла Швейка на призыв. Старушку судил военный суд, и ввиду того, что ничего не было доказано, ее отвезли в концентрационный лагерь Штейнгоф. От нее уже получено письмо. Швейк взял эту семейную реликвию и прочел: «Милая Аннушка, нам здесь очень хорошо, и все мы здоровы. У соседки по койке сыпной есть и черная. В остальном все в порядке. Еды у нас достаточно, и мы собираем на суп картофельную. Слышала я, что пан Швейк уже... Ну ты как-нибудь разузнай, где он лежит, чтобы после войны мы могли украсить его могилу. А, да, забыла тебе сказать, что на чердаке в темном углу в ящике остался щеночек фокстерьер. Вот уже сколько недель, как он ничего не ел с той поры, как пришли меня. Я думаю, что уже поздно, и песик уже отдал душу». Весь лист пересекал розовый штемпель. «Zensurit, kaiserliches und königliches Konzentrationslager Steinhof». «И в самом деле, песик был уже мертв», — всхлипнула двоюродная сестра пани Мюллеровой. «А комнату свою вы бы и не узнали. Там теперь живут портнихи. Они устроили у вас дамский салон. На стенах повсюду моды и цветы на окнах». Двоюродная сестра пани Мюллеровой никак не могла успокоиться. Всхлипывая и причитая, она, наконец, высказала опасение, что Швейк удрал с военной службы, а теперь хочет и на нее навлечь беду и погубить. И она заговорила с ним, как с прожженным авантюристом. «Забавно», — сказал Швейк. «Это мне ужасно нравится. Вот что, пани Кейржова». «Вы совершенно правы, я удрал, но для этого мне пришлось убить 15 вахмистров и фельдфебелей. Только вы никому об этом не говорите». И Швейк покинул свой очаг, оказавшийся таким негостеприимным, предварительно отдав распоряжение. «Пани Кержева, у меня в прачечной воротнички и манишки, так вы их заберите, чтобы, когда я вернусь с военной службы, у меня было что надеть из штатского. И еще, последите, чтобы в платяном шкафу в моих костюмах не завелась моль, а тем барышням, что спят на моей постели, прошу кланяться!» Заглянул Швейк в трактир у чаши. Увидав его, жена Палевца заявила, что не нальет ему пива, так как он, наверное, дезертир. «Мой муж, — начала она мусолить старую историю, — был такой осторожный. И сидит теперь бедняга ни за что, ни про что, а такие вот разгуливают на свободе, удирают с военной службы. Вас на прошлой неделе опять искали, а мы поосторожнее вас, — закончила она свою речь. — А нажили такую беду! Ой! Не всем такое счастье, как вам! Не всем!» Свидетелем этого разговора был пожилой человек, слесарь со Смихова. Он подошел к Швейку и сказал: «А будьте добры, сударь, подождите меня на улице, мне нужно с вами побеседовать». На улице он разговорился со Швейком, так как, согласно рекомендациям трактирщицы, принял его за дезертира. Он сообщил Швейку, что у него есть сын, который тоже убежал с военной службы и теперь находится у бабушки в Ясенной, около Йозефова. Не обращая внимания на уверение Швейка, что он вовсе не дезертир, слесарь втиснул ему в руку 10 крон. «Это вам пригодится на первое время», — сказал он, увлекая Швейка за собой в винный погребок на углу. «Я вам вполне сочувствую. Меня вам нечего бояться». Швейк вернулся домой поздно ночью. Фельдкурата еще не было дома. Он пришел только под утро, разбудил Швейка и сказал: «Эй! Завтра едем служить. Ой, полевую обедню сварите, черный кофе с ромом. Не-не-не-не, нет, лучше сварите грок». Глава 11. Швейк с фельдкуратом едут служить полевую обедню. Древние финикияне, прежде чем перерезать пленнику горло, также совершали торжественное богослужение, как проделывали это несколько тысячелетий спустя новые поколения, отправляясь на войну, чтобы огнем и мечом уничтожить противника. Людоеды на Гвинейских островах и в Полинезии перед торжественным съедением пленных или же людей никчемных, как то миссионеров, путешественников, коммивояжеров различных фирм и просто любопытных, приносят жертвы своим богам, выполняя при этом самые разнообразные религиозные обряды. Но поскольку к ним еще не проникла культура церковных облачений, в торжественных случаях они украшают свои зады яркими перьями лесных птиц. Святая Инквизиция, прежде чем сжечь свою несчастную жертву, служила торжественную мессу с песнопениями. В казни преступника всегда участвует священник, своим присутствием обременяя осужденного. В Пруссии пастор подводил несчастного осужденного под топор, в Австрии католический священник к виселице, а во Франции под гильотину. В Америке священник подводил к электрическому стулу, в Испании к креслу с замысловатым приспособлением для удушения, а в России священник сопровождал революционеров на казнь и так далее. И всегда при этом манипулировали распятым, словно желая сказать: «Тебе всего-навсего отрубят голову, или только повесят, удавят, или пропустят через тебя 15 тысяч вольт, но это сущая чепуха в сравнении с тем, что пришлось испытать ему». Великая бойня, мировая война, также не обошлась без благословения священников. Полковые священники всех армий молились и служили обедни за победу тех, у кого состояли на содержании. Священник появлялся во время казни взбунтовавшихся солдат. Священника можно было видеть и на казнях чешских легионеров. Ничего не изменилось с той поры, как разбойник Войтых, прозванный святым, истреблял прибалтийских славян с мечом в одной руке и с крестом в другой. Во всей Европе люди, будто скот, шли на бойню, куда их рядом с мясниками, императорами, королями, президентами и другими владыками и полководцами гнали священнослужители всех вероисповеданий, благословляя их и принуждая к присяге на суше, в воздухе, на море. Полевую обедню служили дважды, когда часть отправлялась на фронт и потом на передовой, накануне кровавой бойни, перед тем, как вели на смерть. А помню, однажды во время полевой обедни на позициях неприятельский аэроплан сбросил бомбу, а бомба угодила примехонько в походный алтарь, и от нашего фельдкурата остались окровавленные клочья. Газеты писали о нем как о мученике, а тем временем наши аэропланы старались таким же способом прославить неприятельских священников. Мы зло над этим шутили. На кресте, под которым было погребено то, что осталось от фельдкурата, на следующее утро появилась такая эпитафия: «Что нас постичь могло, с тобой, увы, случилось. Сулил ты небо нам, но было суждено, чтоб благодать небес тебе на плешь свалилась, оставив от тебя лишь мокрое пятно». Швейк сварил замечательный грог, превосходивший гроги старых моряков. Такой грог с удовольствием отведали бы даже пираты 18-го столетия. Фельдкурат Отто Кац был в восторге. «Ой, а где это вы научились варить такую чудесную штуку?» — спросил он. «А, еще в те годы, когда я бродил по свету», — ответил Швейк. «Меня научил этому в Бремени один спившийся матрос. Он говаривал, что грог должен быть таким крепким, что если кто, напившись, свалится в море, то переплывает Ла-Манш, во! А после слабого грога утонет, как щенок». «Ай, молодец! После такого грога, Швейк, хорошо служить полевую обедню!» — рассуждал фельдкурат. «Я думаю, перед обедней произнести несколько напутственных слов. Полевая обедня — это не шутка. Нет, это вам не то, что служить обедню в гарнизонной тюрьме или прочесть проповедь этим негодяям. Тут нужно иметь голову на плечах. О! Складной карманный, так сказать, алтарь у нас есть». «Иисус Мария!» — схватился он за голову. «Ну и ослыжим мы! Знаете, куда я спрятал этот складной алтарь? В диван, который мы продали!» «Ой, беда, господин Фельдкурат», — сказал Швейк. «Правда, я с этим торговцем старой мебелью знаком, но позавчера я встретил его жену. Оказывается, ее супруга посадили за краденую шифоньерку, а диван наш у одного учителя в Варшовицах. Да, с алтарем получается скандал. Лучше всего давайте допьем грог и пойдем искать этот алтарь, потому что без него, думается, служить обедню нельзя». «Ой, в самом деле, только походного алтаря не достает», — озабоченно сказал Фельдкурат. «Все остальное на учебном плацу уже приготовлено. Помост плотники сколотили, дароносец у нам одолжат в Бржевнове. Чаша у меня должна быть своя, но где... где она может быть?» Он задумался. «Ну, допустим, я ее потерял. В таком случае одолжим призовой кубок у поручика 75-го полка Витингера. Несколько лет назад он участвовал от клуба «Спорт-фаворит» в состязаниях в беге и выиграл этот кубок. Ай, какой был бегун! Отличный был бегун! Расстояние в 40 километров! Вена Медлинг!» «Запоминаете, Швейк? Покрыл за 1 час 48 минут. Вот так вот. Он всегда этим хвастается. Я с ним на всякий случай еще вчера об этом договорился. Ай, вечно я откладываю все на последнюю минуту. Вот скотина! И как это я, балда, не посмотрел в диван?» И под влиянием выпитого грога, изготовленного по рецепту спившегося матроса, Фельдкурат принялся ругать себя последними словами в самых отборных выражениях, давая понять, что, собственно, он собой представляет. «Ну, идемте же искать этот походный алтарь!» — взывал Швейк. «Уже утро! Надо только надеть форму и выпить на дорогу еще по стаканчику». Наконец они вышли. По дороге к жене торговца старой мебелью Фельдкурат рассказал Швейку, что он вчера выиграл в Божье благословение много денег, и если ему и дальше так повезет, то он выкупит рояль из ломбарда. Это походило на обещание язычников принести жертву. От заспанной жены торговца старой мебелью Фельдкурат и Швейк узнали адрес нового владельца дивана, учителя из Варшовиц. Фельдкурат проявил необыкновенную галантность, ущипнул чужую супругу за щеку и пощекотал под подбородком. А до самых Варшовиц Фельдкурат и Швейк шли пешком, так как Фельдкурат заявил, что ему надо подышать свежим воздухом, чтобы рассеяться. В Варшовицах, в квартире учителя, набожного старика, их ожидал неприятный сюрприз. Найдя в диване походный алтарь, старик вообразил, что это Божье провидение, и подарил алтарь варшовицкому костелу в ризницу, выговорив себе право сделать на оборотной стороне алтаря надпись «Даровано во хвалу и славу Божью учителем в отставке Каларжиком в лето от Рождества Христова 1914-е». Учитель, застигнутый в одном нижнем белье, очень растерялся. Из разговора с ним выяснилось, что он считал свою находку чудом и видел в ней перст Божий. Когда он купил диван, какой-то внутренний голос рек ему: «Посмотри, нет ли чего в ящике дивана». А во сне к нему якобы явился ангел и повелел: «Открой ящик в диване». Учитель повиновался, и когда он увидел там миниатюрный складной алтарь с нишей для дарохранительницы, он пал на колени перед диваном и долго горячо молился, воздавая хвалу Богу. Учитель видел в этом указание свыше украсить сим алтарем варшовицкий костел. «Но это нас мало интересует», — заявил Фельдкурат. «Эта вещь вам не принадлежала. Нет. И вы обязаны были отдать ее в полицию, а не в какую-нибудь проклятую ризницу». «Как бы у вас с этим чудом не вышло неприятности», — добавил Швейк. «Вы купили диван, а не алтарь. Алтарь — военное имущество. Этот перст Божий может дорого вам обойтись. Нечего было обращать внимание на ангелов». Один человек из Сгоржа тоже вот пахал и нашел в земле чашу для причастия, которую кто-то, совершив святотатство, украл и закопал до поры до времени в землю, пока дело не забудется. Пахарь тоже увидел в этом перст Божий и вместо того, чтобы чашу переплавить, понес ее к священнику. «Хочу, дескать, пожертвовать ее в костел». А священник подумал, что крестьянина привели к нему угрызение совести, и послал за старостой, а староста за жандармами, и крестьянина невинно осудили за святотатство, так как на суде он все время болтал что-то насчет чуда. Он-то хотел оправдаться и рассказывал про какого-то ангела, да еще про Матерь Божью, а в результате получил 10 лет. «Самое благоразумное для вас – пойти с нами к здешнему священнику и помочь получить от него обратно казенное имущество. Полевой алтарь — это вам не кошка или носок, который кому хочешь, тому и даришь». Старик, одеваясь, трясся всем телом. У него зуб на зуб не попадал. «Даю вам слово. У меня и в мыслях не было ничего плохого. Я думал, что этим Божьим даром помогу украшению нашего бедного храма Господня в Вршовицах». «Разумеется, за счет воинской казны», — оборвал его Швейк сурово и дерзко. «Покорно благодарю за такой Божий дар. Некий пивонька из Хоти Боржи, когда ему в руки попала веревка вместе с чужой коровой, тоже принял это за дар Божий». От таких разговоров несчастный старик совсем растерялся и перестал защищаться, торопясь одеться и поскорей покончить с этим делом. Вршовицкий фарар еще спал. И когда его разбудили, начал браниться, решив с просонок, что его зовут Стребой. «Покоя не дадут с этим соборованием!» — ворчал он, неохотно одеваясь. «И придет же в голову умирать как раз в тот момент, когда человек только разоспался, а потом торгуйся с ними о плате!» Итак, они встретились в прихожей. Представитель Господа Бога у вршовицких штатских мирян-католиков с одной стороны и представитель Бога на земле при военном ведомстве с другой. Собственно говоря, это был спор между штатским и военным. Если приходской священник утверждал, что походному алтарю не место в диване, то военный священник указывал, что, тем не менее, его следовало переносить из дивана в ризницу костела, который посещается исключительно штатскими. Швейк вставлял в разговор разные замечания, вроде того, что легко, мол, обогащать бедный костел за счет казенного военного имущества, причем слово «бедный» он произносил как бы в кавычках. Наконец, они прошли в ризницу, и фарар выдал фельдкурату походный алтарь под расписку следующего содержания. «Получил походный алтарь, который случайно попал в вршовицкий храм. Фельдкурат Отто Кац». Пресловутый походный алтарь был изделием венской еврейской фирмы Moritz Mahler, изготовлявшей всевозможные предметы, необходимые для богослужения и религиозного обихода, как то четки, образки святых. Не было никакой возможности, не обладая фантазией, установить, что, собственно, нарисовано на этих трех растворах. Ясно было только, что алтарь этот могли с таким же успехом использовать язычники из Замбези или бурятские и монгольские шаманы. Намалеванный кричащими красками, этот алтарь издали казался цветной таблицей для проверки зрения железнодорожников. Выделялась только одна фигура какого-то голого человека с сиянием вокруг головы и с позеленевшим телом, словно огузок протухшего и разлагающегося гуся. Хотя этому святому никто ничего плохого не делал, а наоборот, по обеим сторонам от него находились два крылатых существа, которые должны были изображать ангелов. На зрителя картина производила такое впечатление, будто голый святой орет от ужаса при виде окружающей компании. Дело в том, что ангелы выглядели сказочными чудовищами, чем-то средним между крылатой дикой кошкой и апокалипсическим чудовищем. На противоположной створке алтаря намалевали образ, который должен был изображать Троицу. Голубя художнику, в общем, не особенно удалось испортить. Художник нарисовал какую-то птицу, которая также походила на голубя, как и на белую курицу породы Виандот. А зато бог-отец был похож на разбойника с Дикого Запада, каких преподносят публике захватывающие кровавые американские фильмы. А бог-сын, наоборот, был изображен в виде веселого молодого человека. В общем, бог-сын походил на спортсмена. Крест он держал в руке так элегантно, точно это была теннисная ракетка. Издали вся Троица расплывалась и создавалось впечатление, будто в крытый вокзал въезжает поезд. Что представляла собой третья икона, совсем нельзя было разобрать. Швейк благополучно погрузил походный алтарь на дрожки, а сам сел к извозчику на козлы. Фельдкурат расположился поудобнее и положил ноги на Пресвятую Троицу. Швейк болтал с извозчиком о войне. Извозчик оказался бунтарем, а делал разные замечания по части непобедимости австрийского оружия, вроде «Так в Сербии, значит...» «Наложили вам по первое число» и так далее. Когда они проезжали продовольственную заставу, Швейк на вопрос сторожа, что везут, ответил: «Пресвятую Троицу и Деву Марию с фельдкуратом».